Тот не сдержался, обматерил меня и прогнал прочь, но уже через 2 часа опять позвал. «Только не говори, что опять драка из-за меня, Юрий Иванович». «Драка?» – переспросил тот. «А, драка, да нет, еще не было новой, тут кое-что другое». Глава выглядел странно, слишком задумчивым, витающим в мыслях где-то очень далеко от наших мест. «Хм», – хмыкнул я. «Юрий Иванович, все хорошо, ничего не случилось». «Случилось». Одна из новеньких призналась, что она тоже имеет дар. Получила его в день перед ночным переносом. Узнала тогда, когда оказалась по эту сторону гор. И молчала, боялась, что на нее сорвут злость, посчитав, что есть связь между ней и попаданием сюда. Только увидев среди нас таких же, решила мне признаться. И дар у нее неплохой, хотя и не без ложки дегтя. «Да ладно, и какой? Копирование». У меня в голове за секунду пронеслись образы тех возможностей, что предоставляет нам сверхспособность новенькой. Земное оружие, одежда, техника, еда и прочее. Здорово, обрадовался я, это даже покруче моих искр. А что плохого в нем? Точно, кивнул тот. Вот только она может копировать только те предметы, которые у нее в ладони поместятся. Вот и представь, что и сколько в девчачьей ладошке влезет. Ну, все равно неплохо, пожал я плечами. Батарейки можно копировать, сахар и специи. Потом можно будет продавать местным баронам и рыцарям. Те же наконечники для арбалетов. Патроны, точно, патроны. Угу, твой прапор еще не истратил патроны к пистолету, один остался. Держит на самый крайний случай, амулетом считает. Найди его и направь ко мне. Еще несколько дней спустя новый мир открыл нам одну из своих тайн. Это случилось во время очередного выхода моего отряда за стены поселка. Сегодня решили дойти до туннелей в горах, через которые вышел Чесноков со своими спутниками. Колокольцев сказал, что совет рассматривает этот путь в болото в качестве основного, когда будет собрана экспедиция совместно с гоблинами. Пара их, к слову, сопровождала нас, и честно хочу сказать, что с ними двигаться по лесам и предгорью было куда легче, чем в одиночку. Мы ведь только приобрели кое-какой опыт в подобных переходах. Гоблины же с рождения живут в этой среде, впитывают нужные знания и инстинкты с молоком матери. Они нам показали растения и деревья, рядом с которыми не стоит устраивать лагерь и тем более стелить под себя ночью или бросать в костер. От одних можно было заработать головную боль или сыпь на коже, а другие запросто сведут в могилу за несколько часов пребывания в соседстве. Гоблины-проводники довели нас до развалин крупного города. Здесь точно не жили несколько сотен лет, или тысяч. От стен остался вал из камней под тонким слоем дерна, где уже устроились высокие деревья. Почти все здания постигла та же участь, но местами отлично сохранились колонны, мощенные крупными плитами площади и арки. Через этот город шла дорога, которая сливалась с другой, которая вела в горы, к туннелям. На одной такой площади мы сделали длительный привал, чтобы хорошо отдохнуть перед последним длинным броском. В один момент мне понадобилось отойти в сторонку. Сделав полсотни шагов, я оказался перед высокой аркой из зеленоватого отшлифованного камня, покрытого изумительной в своей изящности и сложности резьбой, которой за все века ничего не сделалось. Арка стояла на метровом постаменте. К ней вела широкая лестница из каменных плит. Вокруг все было затянуто деревьями и кустарником. И если бы не мое желание уединиться, то вряд ли нашел ее. Любопытство толкнуло меня дойти до арки. Там я провел ладонью по узорчатой поверхности. Точнее, только успел прикоснуться, как с шипением отдернул ее назад. Пальцы достаточно болезненно кольнуло, словно ударило статичным электричеством. Потянуло посмотреть на арку с другой стороны, и я сделал несколько шагов вперед и, резко в глазах потемнело, закружилась голова, к горлу подкатил комок. Неприятные симптомы длились несколько секунд. Когда зрение восстановилось, то я не удержался от удивленного возгласа. Опять в какую-то херню влез, блин, сплюнул я под ноги, снял с предохранителя и перехватил винтовку поудобнее, готовясь открыть стрельбу в любую секунду и на любой шорох. Секунды две просто стоял на месте, старательно вслушиваясь в окружающий мир. Потом спохватился и попятился назад. Стоило мне пройти обратно сквозь арку, как вновь испытал весь букет неприятных ощущений. Как только не нажал на спуск и не разнес все вокруг, еще и себя запросто мог задеть каменными осколками. «Ты чего такой взъерошенный и с оружием?» — поинтересовался у меня Иван, когда я вышел обратно к месту привала. Заодно и напрягся, положил ладонь на свою винтовку. Я бы сам среагировал точно так же. Тут мир такой, что в любой момент может подкинуть подлянку. Там, я мотнул головой назад, одновременно вешая винтовку на плечо. Там, черт, я не знаю, как это объяснить. Лучше показать. Через 2 минуты мы стояли перед аркой. Это Ланика Елик, сказал один из проводников на сносном русском. Наш язык они выучили с помощью шамана и Чеснокова, ставшего донором. Последствия, сравнительно, не особо неприятные, всего лишь несколько дней головной боли, слабой тошноты, отсутствие аппетита. Зато плюсов куда больше. За несколько дней своеобразного похмелья получаешь полное знание чужого языка. Не просто слова из словаря, а с пониманием оборотов, склонений, окончаний и прочих падежей. Что? Что? Посмотрел на него директор. Какой хренарик? Это на вашем будет похоже на шаг 100 дней. Могучее волшебство духов, которых поставили себе на службу древние вожди, которые строили этот город. Через такие проходы можно попасть куда-то очень далеко, где сохранилась такая же арка, медленно произнес гоблин, подбирая слова чужого языка. То есть, телепорт, свел в одно слово чужие объяснения Иван. Гоблин немного подумал, видимо проверяя в памяти, что это слово значит, после чего кивнул и сказал по слогам. Да, телепорт, и сразу же на него обрушился шквал вопросов. Там опасно, по молекулам не разорвет, далеко ведет телепорт. Оба гоблина только растерянно пожимали плечами и вертели головами, переводя взгляд то на одного вопрошающего, то на другого. Мы от них только и смогли узнать, что не каждый сможет пройти сквозь арку без последствий. Некоторые теряют сознание, другие умирают. Мертвецов немного, но они случаются. Эти их слова слегка снизили градус возбуждения моих товарищей. Никто из них не хотел довериться, так сказать, рандому в деле, где есть риск сложить голову. И при этом всем очень сильно захотелось оказаться где-то очень далеко отсюда, всего лишь сделав один шаг. Может, кое-что проверить? Я посмотрел на товарищей. Я перед переходом коснулся стенки арки вот здесь. Я указал примерное место на камне, не трогая его. Чуть пощипало пальцы, как от слабого электричества, и потом немного голову покружило. Может, это такой проверочный тест для тех, кто хочет пройти на ту сторону. Может, согласился со мной Иван и сделал 2 шага вперед, к арке. Здесь трогать, вроде бы. Тот глубоко вздохнул и с опаской коснулся кончиками пальцев каменных узоров. Почти сразу же резко отдернул их назад с болезненным вскриком. Ай, млин, сильно больно. Тут же поинтересовался у него директор. Терпимо, буркнул Иван и потер пальцы об одежду. Пойду я, проверю. И вошел в арку. Та вдруг сверкнула, ослепив всех нас. А когда проморгались, то Ивана уже не было. Я за ним, быстро сказал я и вошел в портал. Опять испытал неприятные симптомы. Но в сравнении с Иваном, считай, что и не было ничего. Тот стоял на коленях в 2 шагах от меня и избавлялся от еды. Вань, ты как? Все. «Тьфу, нормально», — ответил тот. «Сейчас, минуту». В этот момент за мной сверкнул портал, а потом я услышал чей-то стон, и мне в спину врезалась немаленькая туша директора. «Ох, зараза, да мне так утром 1-го, буэ, простонал он и сполз по мне на землю. Только успел оттащить его подальше от арки, как та опять полыхнула и выпустила из себя прапора. Тот оказался покрепче, всего лишь пошатнулся и постоял 5 секунд с закрытыми глазами, и тяжело дыша. В течение получаса через арку прошел весь отряд, включая гоблинов. И вот последние особо тяжело перенесли телепортацию. Оба проводника ненадолго потеряли сознание, а когда пришли в себя, то только через 1 час смогли продолжить движение. Слабее всего телепорт воздействовал на меня и прапора. Глава 18. Телепорт перенес нас 300 км ниже по течению реки и 40 км от нее в сторону гор. Здесь также имелись развалины древнего города, которые уже почти полностью были захвачены зарослями. Площадка с аркой оказалась окружена высокими деревьями, чьи кроны срослись плотным шатром. Под ними все свободное пространство заняли кустарники с ползучими побегами, покрытыми редкими и мелкими шипами. Вот только побегов было столько, что стена была, словно из колючей проволоки. Пришлось как следует поработать тесаками и мечами, чтобы прорубить в зарослях проход. Со всеми этими приключениями и утолением любопытства мы потеряли кучу времени. Из-за этого я принял решение переночевать в старом городе. Ночь прошла спокойно, зато утро преподнесло сюрпризов. Не успели мы покинуть город и углубиться в лес, как один из проводников, что двигался впереди отряда, подал сигнал тревоги. «Там тропа, по ней идут инрары», — сообщил он. «Много, три руки и один палец еще. С ними много пленников людей, больше трех рук». «Наши?» — быстро спросил я. «Нет, не ваши, люди нашего мира. Что делать будем, Жень?» — посмотрел на меня Иван. «Устроим засаду», — ответил я ему. «Может, придется отбивать пленников, чтобы наладить контакты и узнать немного больше про местный мир. Вы язык местных людей знаете?» Последние слова были адресованы гоблинам. «Да, немного. Отлично. Отыщите быстро подходящее место рядом с тропой, чтобы орки сразу нас не заметили». Спустя несколько минут мы устроились на небольшом бугорке рядом с тропой, про которую сообщили гоблины. Выглядела она так, словно по ней достаточно часто ходит. Поблизости протекал крошечный ручеек, отделявший нас от нее. Хоть и слабая, но преграда от орков, если нам придется с ними столкнуться. Дальше пришлось ждать, изготовив оружие к бою. Прошло минут 10, прежде чем я увидел первого орка. Это был огромный крепыш с внушительным животом, прикрытым накидкой из волчьей шкуры. Пах закрывал передник из куска такой же шкуры. Свои длинные волосы орк смазал белой глиной и превратил в сосульки. В руках он держал деревянный меч с острыми кусочками камня. За ним в паре метрах шел почти такой же дикарь, только с каменным топором на очень длинной деревянной рукоятке. Шкура на нем была облезшая и в паре мест зияли прорехи. Прическа представляла те же самые сосульки из волос и глину. Третьим шел еще более крупный орк. Он отличался не только ростом и телосложением от первой парочки, но и вооружением. Вместо шкуры он носил металлический нагрудник из, вроде бы меди или бронзы, если судить по зеленоватым пятнам коррозии. Левой рукой орк держал двухметровое копье с черным широким листовидным наконечником, а на поясе, на куске кожаного ремня, завязанного узлом, болталось ржавое кольцо с вставленным в него небольшим топором с кривой рукоятью. Потом шли еще двое орков, но совсем невзрачные, грязные, только в юбках и накидках из грязных шкур с вытертой шерстью. Оба были вооружены деревянными дубинами. За ними топал еще один обладатель металлического оружия в виде большой секиры, слегка напоминавшей уменьшенный стрелецкий бердыш. После этой пятерки врагов плелись люди. Большую часть толпы пленников представляли женщины и подростки. Мужчин было мало, маленькие дети со стариками отсутствовали совсем. Выглядели они так-сяк, у многих отсутствовала обувь, и при взгляде на их стопы сразу было понятно, что они ее если и носили, то по праздникам. Одежда простая, из грубой ткани и швами наружу. У немногих была кожаная, как у индейцев из старых фильмов. У женщин юбки до земли, просторные рубахи с завязками на груди. У мужчин почти такие же рубахи и жилетки или куртки, штаны. При этом выглядела эта одежда буквально бомжовским рубищем, помойными тряпками и неудачными первыми попытками портновских учеников вместе взятыми. Я насчитал 28 пленников. Многие несли в руках узлы с корзинами, связанную домашнюю птицу. Три пары на шестах тащили живых коз, привязанных к ним за лапы. За ними опять шли орки. Десяток из них были с дубинами и примитивными каменными топорами. Ни у кого из них не было металлического оружия, ножей и защиты. Даже шкур на телах не имелось, только юбки и передники из тряпок, облезлых шкурок и даже сплетенные из травы. Всего орков было 16, как и сказали проводники. К сожалению, устраивать засады раньше никому из нас не доводилось. Ну, может, только гоблины в этом имеют опыт. В итоге вышло так, что голова отряда врагов с пленными вышла из зоны поражения. А ведь там самые сильные и опытные орки, судя по снаряжению и оружию. «В следующий раз буду умнее», — подумал я и крикнул. «Огонь!» Орки мгновенно остановились и развернулись в нашу сторону. В этот самый момент по ним прошлась коса смерти. Два арбалета и несколько пневматических винтовок отправили в клыкастых здоровяков свои смертоносные усиленные снаряды. Дистанция была чуть меньше 30 метров, то есть вполне себе убойная с учетом зачарованных боеприпасов. Пулям и стрелам достаточно просто тюкнуть по цели, чтобы высвободился заряд энергии, вложенной Лизой. После этого врагам остается только посочувствовать и добить подранков, чтобы те не мучились. Первый залп снес пятерых орков. В прямом смысле снес, отлетели назад, как от мощного и неожиданного удара ногой в корпус. При этом от них во все стороны брызнула кровь с ошметками плоти. Толкнув рычаг перезарядки вперед-назад, я навел красную точку коллиматора на очередного врага и нажал на спуск. Пулька попала ему в плечо чуть выше ключицы и превратила там все в кровавое месиво. Все это я увидел краем глаза, вновь дергая рычаг. В третий раз я перевел ствол винтовки левее, на орков из авангарда. Эта пятерка быстро очухалась и бросилась к нам с диким ревом, отшвыривая в стороны пленников, оказавшихся на их пути. Я выбрал вожака с копьем, прицелился и выстрелил. Щелк. Стрелял я метров с 70 и, удивительно, попал. Правда, не свалил, увы. Пулька попала тому в кисть руки, сжимающей древко копья, и разнесла ее в клочья. И оружие тоже. Орк издал очередной вопль. В этот раз от боли и испуга, что ли. Щелк. Мать вашу, мимо, выругался я и опять дернул рычаг. Черт, последняя. Пятая в обойме пулька попала в живот орку из арьергарда, приблизившемуся очень близко. Хорошо еще, что он не стал бросать свою дубину. Такой чуркой легко можно голову снести с плеч. Нас спасли многозарядные воздушки и усиленные пульки к ним. Из нескольких винтовок мой небольшой отряд снес всех орков в поле видимости и не дал подойти тем к нам на близкую дистанцию для рукопашной свалки. В ней, боюсь, нас бы размазали тонким слоем кровавой каши. Из 16 орков 12 были сражены на месте, еще один с оторванной по плечо рукой отбежал метров на 50 и свалился. И трое удрали, бросив свое оружие. «Прапор, а ты чего не стрелял?» — крикнул я своему бойцу. Во время боя я слышал только хлопки воздушек и стальной тетивы вперемешку с криками и ревом. Вместо слов тот показал пистолет с отведенной до упора назад затворной рамой. А во, черт, извини, не слышал. Да уж, неплохо меня торкнуло от адреналина, если я не расслышал пистолетные выстрелы в 10 метрах от себя. Дальше пришлось разбираться с бывшими пленниками орков. Несколько человек удрали, но большая часть толпы осталась на месте. Двоих убили орки, размозжив им головы дубинами, когда проталкивались к нам. Вдруг из толпы людей, сбившихся в кучу и настороженно смотрящих на нас, вышла молодая женщина, одетая в откровенное рубище даже по меркам своих спутников. «Вы наши, вы с земли», — воскликнула она на чистом русском. «Скажите, что да, ну пожалуйста». «Да, мы с земли», — кивнул я. «А вы?» Продолжить мне не удалось, так как она бросилась ко мне, обняла и зарыдала. Право успокаивать землячку товарищи оставили мне, взяв на себя разборки с остальными людьми. Гоблины в меру своих сил помогали общению, немного зная язык местных людей. С 5 на 10, часто жестами и с помощью новой знакомой, представившейся Светой Наумовой, мы узнали предысторию нашей встречи. В нескольких часах отсюда на берегу реки стоит поселок людей. Жили они там около года, убежав из своего королевства, расположенного далеко-далеко на левом берегу. Там от прихоти аристократов и вечных распри простым людям жизни не было. Горожане еще более-менее жили, а вот крестьянству доставалось по полной. И ведь должны же дворяне понимать, кто кормит их и других жителей города, откуда идут ресурсы в мастерские, и что разорение деревень и хуторов ни к чему хорошему не приведет. Но нет, плевать они хотели на будущее. Проще увеличить налоги для тех, кто выжил и не убежал. Так вот, жили они, жили, а потом на них напал крупный охотничий отряд орков. Мелкие отряды и раньше иногда заглядывали к поселению, но они или не решались напасть, чувствуя, что сила не на их стороне, или быстро получали по зубам и убегали. Все-таки, несмотря на размеры, орки не представляли опасности опытному воину один на один или слаженному отряду. С дубинами и каменными топорами, без брони, в лучшем случае в шкуре, они легко переходили в мертвое состояние под ударами длинных копий, отстрела и метательных дротиков. Сами они почти не использовали дальнобойное оружие, редко-редко кидали камни, и то голой рукой, не из пращи. Поселок мог бы отбиться и в этот раз, но так вышло, что половина крепких мужчин, самые лучшие воины и охотники ушли через горы в болото. Его местные назвали болотом семи безумных демонов. Потянула их туда жажда наживы, желание получить оружие и инструменты из хорошей стали. Об этом они узнали от землян, которые вышли к поселку, а до этого долго блуждали по болоту и горам. Из большой группы моих земляков выжили 9 человек. С собой они принесли несколько топоров, много ножей, железную посуду и кое-какие специи. Двое из них отправились с аборигенами в качестве проводников. Минимум одного убили орки во время нападения. Наумова видела это своими глазами и полностью не в курсе, что случилось с остальными. Может, они спрятались, может, успели убежать, а может и погибли. Вы знаете, местным понравились специи. Я видела, как они перец рассматривали, который у нас забрали. Так, что даже про топоры забыли, успокоившись во время рассказа, сообщила Света. У них они стоят, как золото или дороже. Специи, «То есть, а как к вам относились?» – спросил я ее. Та скривилась и подергала свое рубище, похожее на мешок с дырками для рук и головы, подпоясанный обрывком растрепавшейся веревки, как с рабами практически. Только Саня и Влад смогли сойтись с ними. Они бывшие реконструкторы, умеют воевать старинным оружием и стрелять из луков. Еще Влад кузнец хороший, лучше поселкового оказался. «А что же они вас не взяли под свое крыло?» – нахмурился Иван. «Не знаю», – совсем тихо ответила женщина. «Было решено дойти с бывшими пленниками орков до разгромленного поселения и узнать об участи других землян. Если они живы, то уверен, что с радостью согласятся пойти с нами. На месте мы оказались через 3 часа. Еще издалека увидели суетящиеся фигурки среди домов и рядом с невысоким частоколом. Бинокль приблизил картинку достаточно хорошо, чтобы в неизвестных опознать людей. При виде нас они в первый момент бросились в рассыпную, но спустя несколько минут вернулись назад, видимо опознав своих односельчан. Землян мы нашли, сразу 4, женщину, подростка 14 лет, немолодого, но все еще крепкого мужчину и парня 23 лет. Остальных не нашли даже среди мертвых. Выглядели они немногим лучше Наумовой. Стоило им предложить присоединиться к моему отряду и отправиться в наш поселок, как они практически в один голос озвучили свое согласие. С местными переговорил, но ничего особого от них не добились. Ко мне и моим товарищам они относились с нескрываемой настороженностью и недоверием. У многих во взглядах мелькала злость и зависть. Уверен, что они с радостью напали бы на отряд, чтобы захватить наше оружие и доспехи, но знают, что только зазря сложат головы. «Сюда кого-то другого нужно, с нормально подвешенным языком», — сказал Иван, когда мы собрались уходить из разгромленного поселения. «А из нас дипломаты те еще, Колокольцев разберется», — ответил я и пробежался взглядом по спутникам. «Так, все здесь, блин, где Наумова?» Товарищи завертели головами, но пропажа нашлась сама. Из-за ближайшего дома, построенного из камня, глины и дерева, вышла Света. Она держала за руку девочку лет 10. За ними шаркала ногами бабка, которая без грима может сниматься в роли бабы-яги. «Жень, Женя», — торопливо сказала мне Наумова, — «давай их возьмем, Карст разбирается в растениях, лучше ее знахарки нет в поселке, а это ее внучка Литина. Ее тут все бьют, так как она незаконнорожденная дочь барона, от которого натерпелись все эти люди». Женщина взмахнула рукой, словно обводя окружающее пространство. «Они на ней свою злость срывают. С нами им будет лучше. Здесь Литину точно убьют, а бабку отпустят, если она такая специалистка тут», — хмыкнул прапор. «Нам такая знахарка точно пригодится», — почти одновременно с ним сказал Иван. «Лекарства рано или поздно закончатся, да и принесли мы их не так много. Придется лечиться местными травками и корешками». «Травка — это хорошо, отвечаю», — хохотнул директор. И тут же смолк, когда увидел мой кулак. Я с минуту раздумывал, решая, как поступить. Потом кивнул собеседнице. «Хорошо, они с нами пойдут, если захотят». «Они хотят, точно-точно». Местные забеспокоились тогда, когда мы отошли от частокола метров на 200. Человек 10 с копьями и топорами, дубинами и большими ножами догнали нас и стали что-то зло кричать. «Они требуют вернуть им их людей», — перевел гоблин. «А ху-ху им не хо-хо», — прокомментировал директор. «Передай им, что эти люди наша плата за спасение от орков», — сказал я гоблину, который служил нам переводчиком. Но местных мои слова абсолютно не тронули. Они бы даже напали на нас, просто еще не успели распалиться до такой степени. «Говорят, что вы можете взять девку, но старуху оставить здесь». Вместо ответа я опустил ствол винтовки и выстрелил в землю, в метре от ног самого горластого из толпы. Фонтан земли стал отличным ответом на их требования. Аборигены медленно попятились от нас. На лицах многих отразился сильный страх. Директор не был бы собой, если бы не прокомментировал это. «Зассали, фраера. Бегите, бегите, пока штаны сухие». «Да, после таких проводов мы вряд ли найдем общий язык с ними», — вздохнул Иван. «Наоборот, быстрее найдем. Мы не в нашем мире демократии, толерантности, человеческого права и прочих достижений расцвета цивилизаций», — ответил я ему. «Тут понимают только силу, и мы ее показали. Все, пошли отсюда». Глава 19. Колокольцева очень заинтересовали арки-телепорты. Настолько, что он собрался и уплыл из поселка в гоблинское становище, чтобы побеседовать с шаманом и вождем. Мой поступок со знахаркой вызвал только одобрение. Лекарь нам был нужен. А еще нужен был поступок вроде моей демонстрации силы, чтобы местные нас зауважали, а то мы со своим земным воспитанием себе репутацию в этом мире угробим с концами, и потом будем восстанавливать путем еще большей крови», — сказал он. «Ты правильно сказал, что тут и сейчас понимают только силу. Здесь для уважения нужны сильные шоковые средства, так сказать, а не легкое поглаживание против шерстки». Так прошли еще 10 дней, пока дозорные на вышках не подняли тревогу, увидев несколько лодок на реке. В бинокль вскоре стало видно, что там сидят люди, мужчины и женщины вперемешку. Детей не было видно, по крайней мере, совсем маленьких. Подростков же можно было и перепутать с взрослыми на таком расстоянии. «Как думаешь, кто это?» — спросил я у Ивана, стоя на оборонительном настиле у чистокола. Тот пожал плечами. «Может, наши, а?» — вместо него произнес директор. «Ну, земляне, прослышали про наш поселок и решили заглянуть на огонек. Как позже оказалось, неизвестные приплыли к нам из поселения, откуда я забрал знахарку 1,5 недели назад. Буквально на второй день к ним наведался отряд орков. От него удалось отбиться, но всем стало ясно, что нападения будут только учащаться, раз людоеды узнали дорожку к людям. И тогда аборигены решили направиться за помощью к нам. Немалую роль в этом сыграло наше поведение при освобождении пленных от орков и рассказов землян, которые ушли с нами. В их глазах мы предстали силой, которая в этих краях никому не по зубам. А еще у нас не было деления на благородных, касты с рабством и взаимоотношений, исходящих из них. Без споров не обошлось, но наличие отрядов людоедов под боком не располагало к их продолжительности. Может быть, вернись в поселение отряд, что ушел на болото, и люди решили бы дать отпор оркам. Но от тех не было ни слуху, ни духу. На первое время гостям отвели кусочек территории на чистом от деревьев участке. Внутрь поселка никто и не подумал их пускать. Всего к нам пришли 48 человек, из них 16 мужчин. А если считать и подростков 14-15 лет, которые у местных считаются за полноценных работников и кормильцев, то 29, женщин ровно 10, остальные старики да бабки, но достаточно крепкие, и всего лишь 5 детей. Остальные погибли во время того злосчастного нападения людоедов. Многие вместе со своими матерями, которые отчаянно пытались защитить их. Кто-то убежал в лес, но назад не вернулся. Не то стал добычей хищников, не то попал в лапы других отрядов орков. В общем, у нас под боком оказалась группа аборигенов с сильным перекосом полов. В первую очередь именно поэтому совет решил не пускать чужаков за чистокол. Никто не верил, что местные мужики не станут зажимать наших женщин и девочек в темных углах. А то ведь у них это вполне в норме, если верить словам Наумовой. Женщины без семьи, точнее без мужа или братьев, отца или хотя бы дяди, которые являются их защитниками, считаются общими и находятся на низшей ступени. Боюсь представить, что вынесли наши землянки в обществе аборигенов. А спрашивать, только бередить их душевные раны. Они просят инструмент, еду хотя бы на первое время и защиту, произнес Колокольцев на совещании, собранном после того, как гостям выделили кусок земли и те там стали обустраиваться. Что думаете, а они нам что? Поинтересовалась Клавдия. Готовы помогать во всем и вместе с нами сражаться, если мы дадим им оружие, но просит дать им время, чтобы могли построить хоть какое-то жилье. Ну-ну, покачал головой Сергеев, хотят они очень много, еще и свалит сразу, как получит от нас топоры и пилы, и бросит своих женщин и детей, усомнилась Клавдия. Там мало кто сохранил семью, много мужчин остались одни, им ничего не помешает в подходящий момент удрать, забрав наш инструмент, ответил ей Колокольцев. Жень, ты что скажешь? Ничего, пожал я плечами, я в этом не разбираюсь, поэтому советов давать не стану, вы уж тут сами как-нибудь, хотя могу предложить давать им инструмент только на день, а к темноте должны вернуть назад все, что получили утром. Дельное предложение, кивнул мне Колокольцев, так и сделаем. А я предложу вот что, подал голос Василий Старцев, бывший правой рукой Юрия Ивановича. Пусть часть их мужиков строит своим хижины, а часть помогают нам возводить чистокол, заготавливать дрова и копать ямы. Или нахрен пошли, тоже согласен, после секундной задержки кивнул глава нашего поселка. Когда все было оговорено, решение окончательно принято и пришло время расходиться, Колокольцев посмотрел на меня и тоном броневого произнес: «Женя, а тебя я попрошу остаться». «Хм», я вопросительно посмотрел на него, «остальные в курсе, это ты у нас все по полям и лесам носишься, как на скипидаренный». Когда все ушли, и мы с ним остались в комнате вдвоем. Колокольцев подошел к большому шкафу, сколоченному из досок в два слоя, вдоль и поперек. Судя по шляпкам гвоздей, их на данный образчик мебели не пожалели, да и древесина темная, как у дуба. Из шкафа Юрий Иванович достал ружье и револьвер с длинным стволом. Оружие он положил на стол передо мной. Выглядит необычно и как-то свеженько, что ли, прокомментировал я внешний вид предметов. Тут меня осенило. Самоделки, они самые. Тебе нужно их как следует укрепить. Я взял в руки револьвер и принялся его крутить так эдак. Ствол был длинным, сантиметров 15 с тонкими не больше 2 мм стенками. Судя по штифту под ним за предохранительной скобой, он откидной. Барабан с глубокими прорезями на стенках. Перед курком в верхней части защелка, видимо для того, чтобы откидывать. Мушка и целик расположены только на стволе. Зазор между барабаном и стволом едва заметен. Видна буквально трещина толщиной в паутинку. И то если приглядеться, не клинит при такой-то подгонке. Пока патронами не проверяли, тебя ждали, ответил Колокольцев. Ружье оказалось немного необычной переломкой. Ствол не снимался, а откидывался на нижнем штифте, соединяющем его и колодку. Ствол был длинный, сантиметров 80, на нем располагались немаленькие прицельные приспособления. Крупная мушка и массивный целик, который регулировался винтом в верхней части. Нужно было крутить тот, чтобы целик поднимался вверх-вниз. Впрочем, это сейчас не особо важно. Ружье сделали по описанию карабина какого-то Смита. Среди нас нашелся любитель оружия, коллекционер или охотник, скорее диванный воин, но с хорошей теоретической базой и памятью. Плохо, что чертежник и художник из него в 100 раз хуже. Больше понял из его объяснений, чем рисунков, хмыкнул Колокольцев. Мы и револьвер решили сделать по похожей схеме. Также откидывается ствол, только меняется не патрон, а барабан целиком. Ствол крепите там, и там аналогично. Ударно-спусковой одинаковый. Это поможет копировать их и вставлять в ружья и револьверы по необходимости. Ясно, ответил я. Потом еще раз посмотрел ружье. А гильзу после выстрела клинить не будет? Такое может быть, вздохнул мой собеседник. После тестовых стрельб будем проверять. Стреляли капсюлем без пороха и легким войлочным пыжом. Не распирало. Ясно, повторил я и оценил патронник в ружье. Что за патроны будут? Неужели пистолетные в ружье решили вставлять? А чем плохо, Жень? Слабый очень. Ты слонов тут видел? Нет, и другие тоже не видели. Поэтому нам не нужны слонобойные патроны, произнес он. А у твоего прапора самый настоящий ПММ со своим родным боеприпасом, который мощнее обычного ПММовского и не уступает стандартному импортному, который люгеровский. Это мне объяснил наш диванный эксперт. Тут и длинный ствол такой для того, чтобы пуля лучше разогналась. Хотя Витя этот бьет себя в грудь и кричит, что ствол не главное. Короче, Жень, пистолетного патрона нам хватит в большинстве случаев. Потом сходим на болото, отыщем там охотничьих патронов к нашим ружьям, которые без боеприпасов лежат просто так, и будет у нас все тип-топ, а может и автоматы найдем. Под его объяснение я заглянул в ствол. Тот красовался зеркальным блеском и черточками нарезов. А во, и нарезы даже? Да, несколько стволов сделали с разным количеством нарезов. Есть еще гладкоствольный. Из них после отстрела станем выбирать наиболее лучший. Но сначала нужно, чтобы ты укрепил их. А откуда вообще все это? Стволы, инструменты и прочее? Оттуда. Как оказалось, на стволы пошла четвертьдюймовая труба, которую мы прихватили с собой при уходе с болота. Ее проковали до нужного диаметра, потом прогоняли шарик от подшипника подходящего размера под калибр пистолетного патрона. Нарезы делались вручную способом, который подсказал Виктор или Гонзовец, как его еще называли из-за его частого упоминания этого сайта фанатиков-оружейников. Метод простой и очень точный, но крайне затратный по времени и силе. Еще и нужен был особый резец, но в нашем случае с водопроводной трубой из мягкой стали подобрать его, вернее материал для резца не составил огромного труда. Если у нас все получится с огнестрельным оружием, то с Лизы спадет немаленькая нагрузка в деле усиления боеприпасов для воздушек и арбалетов. Хотя, конечно, скорострельность пневматических винтовок мне очень нравится, и их точность на близкой дистанции тоже. Только дальнобойность оставляет желать лучшего. Но тут неизвестно еще, какой она будет у самодельных ружей и револьверов. Сильно жаль, что моя коллега не может копировать крупные предметы, хотя бы размером с пистолет. С укреплением предоставленных мне предметов я справился за 2 дня. На ружье и револьвер ушли все искры, которые я собрал с убитых орков, и половина своих собственных. Зато теперь можно было быть уверенными, что при выстреле оружие не взорвется в руках стрелка, не раздуется и не лопнет ствол. Вот только неизвестно, как дело будет обстоять с отдачей. Оружие-то слишком легкое получилось. Людоеды, орки, разнеслись над поселком громкие тревожные крики часовых, и только потом зазвенела набатом сигнальная рельса. Орки на реке, и почти сразу же еще несколько. Орки в лесу, на линкийцев напали орки. Под эти вопли и звуки я торопливо одевался и натягивал броню, кирасу, шлем, наплечники, ботинки с крагами из толстенной кожи. «Одевайся и на место общего сбора иди, ясно?» — сказал я девушке, с которой провел минувшую ночь. Орки напали на рассвете по всем правилам военной науки и привычкам диверсантов с ассасинами. Небо только-только окрасилось светом дневного светила, которое даже еще не поднялось над горизонтом, но уже отметилось розовой полосой сияния. «Да-да», — кивнула та. «Тогда все, пока», — напоследок бросил я и выскочил из хижины. В таких случаях, как этот, когда враги еще не напали на поселок, а были только на подходе, для каждой устоявшейся группы были назначены свои места сбора. На одной из таких собрался мой отряд почти в полном составе. Не хватало одного из новичков из пополнения, включенного в группу в тот поход, когда мы нашли телепорт. Нас здесь увидел Василий, тут же дал указание. «Женя, ты со своими и с водовозами к линкийцам идите». К ним тоже нагрянули орки. «Помогите им там». Линкийцы – это местные аборигены. Местный мир назывался «линки». Водовозами или водоносами в поселке называли группу из 7 мужчин, которые таскали канистры с водой из далекого родника в лесу. Вода в нем была очень вкусная. Никаких запахов, привкусов, осадка или пленки на поверхности. От нее не болел живот ни у кого, даже у маленьких детей. При этом несколько человек с язвой и гастритом отмечали, что в момент изжоги стакан этой водички отлично убирает все неприятные симптомы. Вода нравилась всем, и ее наличие решало кучу проблем с различными желудочными болячками и недомоганиями. И совет полностью освободил водовозов от всех обязательных работ в поселке, на которых трудились все за редким исключением. Даже моя команда и то поработала лопатами и носилками, когда требовалось срочно окружить поселение волчьими ямами.